Сотое. Ворота из Рима и влюбленный гений. Трастевере – район, где веками берегли народные традиции. А трастеверинок называли самыми прекрасными римлянками. Ими восхищались, их добивались, им пели серенады. Известная баллада на местном диалекте «Чемакелла де Трастевере» дословно переводится как «трастеверинская улиточка». Так нежно называли юных красавиц, которым юноши посвящали песни в узких переулках. Трудно было бы представить подобную картину на парадных улицах центра с аристократическими дворцами. Девушка приоткрывала занавеску окна и из еле заметной щели наблюдала за разноголосым хором, сопровождавшим ее жениха у входа в дом. По мере того, как звук гитар набирал ритм, а голос суженого переставал дрожать, красотка выходила на всеобщее обозрение, смущенно улыбаясь группе поддержки. Если же чувство было безответным, ставни решительно захлопывались. Самое известное окно, из которого однажды выглянула прекрасная трастеверинка, до сих пор на месте. И не потому, что оно сохранило старинную форму с кирпичной аркой и изящным цветочным орнаментом. На углу Виа ди Сан-Доротеа, прямо у зубчатых септимиевых ворот, стоит простой двухэтажный домик с косой черепичной крышей. Вывеска Ромала напоминает, что внутри находится популярный ресторан традиционной кухни. Далее по улице, у входа под номером 20, фасад вырастает на этаж. Подняв взгляд чуть выше одинокой античной колонны, вмурованной в фасад, нетрудно увидеть то самое окно, оно тут единственное такой формы. Легенда гласит, что 500 лет назад миловидная черноволосая девушка расчесывала в нем блестящие локоны, напевая что-то под нос. В этот момент мимо проходил юноша. Не простой трастеверинский рабочий, а сам художник Рафаэль Санти, гений из Урбино. Стоило ему взглянуть наверх, как он был моментально сражен красотой девушки. Случилась любовь с первого взгляда, о которой пишут в романах. Что делал один из самых высокооплачиваемых мастеров города в запущенном портовом районе? Сразу за воротами на престижной магистрали Виа делла Лунгара недавно построил загородную резиденцию банкир Августин Киджи. Его называли самым состоятельным человеком Европы. Влияние Киджи было настолько неоспоримым, что тот мог себе даже позволить позаимствовать Рафаэля у папы Римского, с которым состоял в деловых и дружеских отношениях. Художник прервал работу в Ватикане и расписывал интерьеры новой виллы банкира. Понтифик не стал возражать, видимо, потому что был постоянным клиентом в банке Августина и задолжал ему по очередному кредиту. Живопись Урбинца настолько нравилась заказчику, что Киджи уже не раз приглашал его к себе. Помните капеллу Киджи в Санта-Мария-делла-Паче из первой главы с фресками Сивил и ангелов кисти Рафаэля? Это тоже заказ банкира. В общем, Рафаэль в тот день шел на работу. Кем была таинственная незнакомка из окна? Ее звали Маргарита Лути или Луци. Она была дочерью пекаря Франческо, державшего булочную в том же доме на нижнем этаже. Потому в народе ее называли Форнарина. Форна – по-итальянски печь или пекарня. По свидетельству современника Рафаэля Джорджо Вазари из его биографического труда «Великие художники. Избранные жизнеописания», любовная страсть урбинского мастера к юной деве была настолько сильна, что мешала работать. Когда Агастино Киджи, его дорогой друг, заказал ему роспись передней лоджии в своем дворце, Рафаэль, влюбленный в одну из своих женщин, не был в состоянии работать с должным усердием. И доведенный до отчаяния Агастино через посредство других, собственными усилиями и всякими другими способами, с большим трудом добился того, чтобы женщина эта постоянно находилась при Рафаэле, там, где он работал, и только благодаря этому работа была доведена до конца. Не совсем ясно, пишет ли Вазари правду, и насколько на самом деле Рафаэль был увлечен Маргаритой. Возможно, она была ему нужна в роли модели. О том, что художник часто использовал образ возлюбленной в своих работах, пишут многие исследователи его творчества. Чаще всего портрет девушки определяют в картине «Форнарина» из римской галереи Барберини, копия в галерее Боргезе. Мол, даже имя совпадает, какие могут быть сомнения? Проблема в том, что полотно начало упоминаться под этим названием только с конца XVIII века. Сам Рафаэль оставил свою работу безымянной и даже незаконченной, это видно по мазкам. А Вазари, между прочим, ссылался в своей книге вовсе не на холст из коллекции Барберини, а на другой портрет, Дама под покрывалом. Модели на первый взгляд похожи, и многие исследователи уверены, что это одна и та же женщина, но при ближайшем рассмотрении видно немало различий в чертах лица и даже форме ушей. О Форнарине и девушке и ее предполагаемом портрете написано так много разного, что можно поиграть в Шерлоков Холмсов и попробовать докопаться до сути. У искусствоведов нет единого мнения по поводу этой картины. Все, что я рассказывала ранее, общепринятая версия развития событий, которая во многом подпитала культуру романтизма и неоклассицизма XIX века. Поэты и художники ностальгировали по историческим эпохам. Древний Рим, Средние века, Возрождение, выбирали персонажей того времени и пересказывали их истории на новый лад. Часто в чересчур идеализированном свете. Рафаэль и Форнарина великолепно подходили на роль героев в стиле Ромео и Джульетты. Конечно, история получается красивая. Влюбленный гений, красивый, богатый и знаменитый, и дочка простого пекаря. Вспыхивает страсть, мерцают блестки, играет романтичная музыка, все как в кино. Но их любви не суждено продлиться. Юноша умирает, девушка в отчаянии уходит в монастырь. Классическая формула любовной драмы. Полет фантазии деятелей творческих профессий набрал поистине космическую высоту. На волне этой моды родилось огромное количество картин, статуй и даже несколько музыкальных произведений. В Санкт-Петербургском Эрмитаже хранится трогательная статуя из белого мрамора работы Паскуале Романелли с изображением Рафаэля и Форнарины. Мастера по всей Европе подхватили идею. Джузеппе Сони, Феличи Скьявони, Чезаре Муссини из итальянцев. Целый полк англичан и французов запечатлел влюбленную пару в момент свидания или работы в студии. На многих картинах Рафаэль работает над тем самым портретом Форнарины в компании своей возлюбленной. Даже старого Пикассо не миновал соблазн. В серии рисунков «Сьют 347», которые он создал в возрасте 87 лет, встречаются довольно пикантные фантазии на тему этой известной пары. Несмотря на романтичный флёр вокруг всей истории, вопрос о личности девушки остается открытым. Сторонникам идеи о большой и чистой любви попутали карты аксессуары на портретах женщин кисти Рафаэля. У Форнарины головной платок украшает брошь с жемчужиной. Имя Маргарита, как у дочки пекаря, происходит от греческого слова, означающего жемчуг, камень. Но вот незадача. Идентичные подвески есть и у других моделей художника. Некоторые из них перекликаются чертами с Форнариной, а отдельные совсем не похожи на нее. На портрете Форнарины девушка почти полностью обнажена, лишь прикрывает грудь ладонью с краем накидки. Полупрозрачная ткань скорее привлекает внимание к ее эротичным формам, чем скрывает их. На предплечье модели красуется браслет с заметной надписью «Рафаэль Урбинос». Это не столько автограф художника, сколько стремление продемонстрировать свое присутствие, застолбить место. В пользу любовного объяснения говорит и другая деталь. В ходе реставрации на пальце девушки обнаружили закрашенное впоследствии кольцо. Это тоже породило слухи о тайном венчании Рафаэля с возлюбленной. Учитывая, что время написания картины приходится на 1518-20 годы, это маловероятно. С 1514 года Рафаэль был помолвлен с Марией, племянницей своего важного заказчика в Ватикане, кардинала Бернара Давидса да Бибьена. Но брак так и не состоялся. Рафаэль постоянно переносил торжество, ссылаясь на разные причины. Помешала ли этому любовная история с дочкой пекаря, трудно сказать. Для него союз с кардинальской родственницей стал бы быстрым социальным лифтом на римский Олимп. Отказаться от такой роскоши было бы странно. Зарабатывать деньги художник все-таки умел. Спрос на талант Рафаэля был колоссальным. Дворянские семьи выстраивались в лист ожидания на портреты супругов, образы Мадонн и дизайн дворцовых интерьеров в исполнении гения. Рафаэль умело лавировал между ними, грамотно делегировал работу ученикам и никому не отказывал. Помолвка в любом случае была обречена. Невеста скончалась, так и не дождавшись прогулки к алтарю. Но ей все же достался утешительный приз – упоминание на надгробии Рафаэля в пантеоне. Справа от могилы – желтый камень с эпитафией. Марии Антониетте Бибьена, его невесте, которую преждевременно унесла смерть, совсем юной, помешав радостной свадьбе. При этом, по слухам, Рафаэль перед смертью оставил внушительную сумму денег Маргарите Лути. Она же спустя несколько месяцев решила удалиться в монастырь святого Аполлонии в Трастевере. В конце XIX века всплыл документ, свидетельствующий о ее постриге 18 августа 1520 года. Рафаэль умер 6 апреля 1520. Сегодня была принята в нашей консерватории мадам Маргарита. Вдова, дочь некоего Франческо Лути из Сиены. Заметили, тут написано «вдова». Искусствовед Маурицио Бернарделли Куруц в эссе «Секретное венчание Рафаэля» предлагает объяснение, что ученик и ближайший друг Рафаэля Джулио Пиппи по прозвищу Романа специально закрасил кольцо на портрете Форнарины, чтобы защитить репутацию своего наставника. Так Рафаэль мог продолжить работу над папскими покоями в Ватикане. То, что Романо приложил руку к портрету Форнарины, ни у кого не вызывает сомнений. Он распоряжался имуществом учителя после его смерти, заканчивал некоторые его заказы и писал собственные по их мотивам. В Пушкинском музее в Москве есть его картина «Дама за туалетом». Поза девушки идентична Форнарине. Тот же обнаженный бюст, который она стыдливо прикрывает почти несуществующей тканью. Платок, завязанный узлом на голове, браслет на предплечье, без автографа, а вместо броши – жемчужное ожерелье. Правда, модель ничуть не похожа на музу Рафаэля из других его работ. Но даже так ее не раз путали с Форнариной и приписывали авторство Урбинцу. Тогда пазл не складывается. Если Рафаэль написал возлюбленную Маргариту в портрете Форнарины для себя лично, зачем ученику повторять этот сюжет? Потерпите, скоро раскрою секрет. А пока еще один авторитетный голос в пользу правдивости любовной истории. Реставратор фресок Рафаэля Антонио Форчеллино, работавший в церкви Санта Мария делла Паче, наверняка лучше других имел возможность разглядеть в мельчайших деталях работы мастера. Он написал книгу «Рафаэль. Счастливая жизнь». Пока что ее не перевели на русский, в отличие от первых работ Форчеллино. Арт-критик с энтузиазмом описывает мазки и технику Урбинца на холсте Форнарины. По его словам, манера Джулио Романо намного грубее, и все его попытки создать имитации этого образа ни в какое сравнение не идут с чувственностью стиля Рафаэля. Лишь по-настоящему влюбленные глаза могут передать с такой нежностью интимный момент их встречи. Ее тронутые загаром лоб и щеки, но более бледный оттенок на плечах и груди. Привилегии их увидеть дарованы лишь одному зрителю, и это выдает его чувства. Форнарина – портрет приватный, писавшийся с удовольствием в течение долгих месяцев и остававшийся дома у художника на момент его кончины. Но реальность могла быть гораздо прозаичнее. Стоит ненадолго отвлечься от романтичной трактовки и вспомнить, что у прозвища Форнарина есть и другой смысл. Согласно филологу Джулиано Пизани, корень «форна» из греческой традиции не имел ничего общего с выпеканием булочек. Глагол «инфорнаре» был вульгарным синонимом полового акта, как и печь, аллегории женского органа. «Форнара» — это проститутка на жаргоне. Вполне возможно, что модель Форнарины ею и была. Многие художники использовали девушек древнейшей профессии в роли моделей, совмещали приятное с полезным. Как бы ни хотелось некоторым авторам статей по искусству видеть во многих работах Рафаэля одну и ту же модель, это не так. Некоторые схожие черты во многих женских портретах работы Рафаэля действительно прослеживаются, но объяснить их ослеплением любовью к Форнарине было бы чересчур смело и поверхностно. При внимательном рассмотрении всплывает немало различий, которые поклонники Love Story замечать отказываются. Но это могло бы прояснить, почему все они одновременно похожи и не похожи на Форнарину. Может, невлюбленный Рафаэль писал во всех образах свою мифическую возлюбленную, а пользовался услугами одной куртизанки в роли модели для разных работ? Не случайно Вазари рассказывал, что первая встреча Рафаэля и его дамы сердца произошла вовсе не у окна на Виа ди Сан Доротея, а на берегу реки, где девушка купалась обнаженной. Хотя тут и история с окном приобретает новый смысл. А вдруг девушка зазывала клиентов, как это делали римские куртизанки, а на ее чары попался известный художник? Но я бы не сильно доверяла Вазари. Он был известным сплетником и выдумщиком. Именно ему мы обязаны устоявшимся имиджем Рафаэля как соблазнителя и дамского угодника. А был Рафаэль человеком очень влюбчивым и падким до женщин, и всегда был готов им служить, почему и друзья его, быть может, больше, чем следовало, считались с ним и ему потворствовали, когда он предавался плотским утехам. Наконец, тот же Вазари утверждал, что Рафаэль скончался от любовной горячки. Явно намекал на сифилис, описывая симптомы жара и двухнедельного недомогания перед смертью. Как только потомки не переворачивали эту фразу в пользу своих догадок. не сомневаясь, что она прекрасно ложится на контекст любовной истории с Варнариной. Кое-кто из авторов настолько не мог обуять разыгравшуюся фантазию, что с уверенностью написал в своей книге «Рафаэль умер в постели Форнарины», что ее чуть ли не обвинили в расправе над любовником. Если встречаете такое в текстах, улыбнитесь и простите. Людям иногда так нравится верить в сказку и драму, а если ее нет, то можно придумать. На деле вполне вероятно, что образ с картины Форнарины даже не конкретная девушка, а собирательный образ. Рафаэль был большим поклонником и знатоком классической скульптуры. Он воспевал в своих работах женскую красоту и любовь, идеальную и вечную, как богиня Венера. Прототипом портрета могла стать античная статуя, изображающая Венеру, стыдливую или целомудренную, прикрывающую одной рукой грудь, а другой — лона. Венус Пудика в интерпретации Рафаэля вовсе не стыдливая, а манящая, интригующая, желанная, с зазывающим взглядом куртизанки, богини любви его эпохи. Для усиления эффекта художник поместил Форнарину на фоне кустов зелени. Посетители галереи Барберини об этом не догадываются, так как за века задний слой краски сильно потемнел и слился в одно темное пространство. Но во время исследования рентгеновские лучи высветили ветви мирта и яблони, символов плодородия, которые связывали с образом Венеры. Кольцо на пальце девушки мог стереть вовсе не Джулио Романо, а сам Рафаэль, в попытке придать исключительно мифологический смысл своей работе. Тогда понятно, почему ученик скопировал сюжет учителя для картины из Пушкинского музея. На его холсте явно видна античная статуя, намек для интерпретации более чем прозрачный, а черты лица модели вовсе не идеализированные. Скорее даже слегка угловатые и как будто узнаваемые. Не исключено, что Джулио Романо писал образ со своей интимной знакомой. Как бы то ни было, история Форнарины до сих пор будоражит умы как исследователей, так и простых посетителей музеев. Обязательно сходите на свидание с Форнариной в галерею Барберини, а также проведайте ее легендарное окно в Трастевере. Тем более, что по билету из музея можно попасть в великолепную галерею Корсини, которая отсюда в двух шагах. Здесь жила мятежная королева Кристина, которая встречала нас в Риме. А теперь в галерее хранится богатейшая коллекция живописи. Или загляните на виллу Форнезина, напротив, загородную мечту Августина Киджи, которую, как гласит легенда, расписывал влюбленный в Форнарину Рафаэль. До всех этих чудес рукой подать, а не тот, за Септимиевыми воротами. Когда-то они открывали путь из Рима в открытое поле, которое пересекала паломническая дорога к Ватикану. Со временем вдоль нее выросли дворцы, виллы и церкви, каждый со своей захватывающей историей. Я могла бы продолжать о них рассказывать, но тогда эта аудиокнига растянулась бы еще не на один час. Наше виртуальное путешествие по Риму заканчивается, но невозможно сказать, что теперь здесь все нам знакомо. Мне нравится думать, что в Рим можно приезжать снова и снова, каждый раз узнавая что-то новое. Недаром его называют вечным городом. Так что не прощаемся. Договорились?